«Это и есть напутственное слово?» — спросил Дункан. «Таков твой последний ритуал?» «Я оказал ему милосердие», — ответил Эндрю, выпуская дубину из рук. Отойдя подальше от мертвых, они сделали привал. Уже близилась ночь, со стороны болота доносились далекие причитания, порывистый ветер раздувал костер и уносил искры далеко к болоту. «Болото! Страшное место», — думал Дункан, сидя у костра. «Страшное в своей протяженности, уединенности и дикости. Это не озеро, но и не суша. Место многих медленных потоков, разделенных болотной тиной и камышами, с пятнами окон и зывняка. Попади в него, и не выберешься». Конрад, сидевший по другую сторону костра, сказал: «Удачно вышло, милорд. Мы не только спасли наши шкуры, но и вернули все наше имущество — меч, амулет и прочее». «Мне очень жаль старого Седрика», — сказал Дункан. «Надо было похоронить его», — добавил Эндрю. «Он не то что другие, он много сделал для нас». «Большой услуги мы ему все равно не оказали бы», — заметил Конрад. «Какую могилу не руй, через день-два волки до него доберутся». «И нельзя было задерживаться», — продолжал Дункан. «У нас оставалось всего 2 часа до темноты, а мне хотелось успеть подняться на дорогу». И тут появился дух. «Явился, наконец», — раздраженно сказал Эндрю. «Где ты шлялся все это время? Мы попали в такую переделку». «Я знаю. Я вернулся ночью и видел все. А не показывался я, потому что нематериален и помочь вам не мог, а немедленно полетел искать Снупи или кого-нибудь из его народа, чтобы позвать их на помощь. Но так никого и не нашел». «Ох уж этот Снупи! Ничего он не стоит! И такой же безответственный, как и ты! Верить ему нельзя, и не стоило труда искать его!» «Он помог нам однажды», — вступился Дункан. «С Иисусом на холмах. Он предупредил нас, чтобы мы ушли оттуда, и показал дорогу». «Ну, иной раз он может чуть-чуть и помочь», — согласился отшельник, — «когда захочет. Но надеяться на него нельзя. Положись на него, свернешь шею. В нем глубоко заложено озорство». «Счастлив сообщить, что здесь сейчас опасности нет, однако за теми холмами все еще могут быть безволосые». «Они были здесь утром», — сказал Конрад, — «и напали на Ривера». «Знаю, но они не задерживались». «Ривер и его люди, видимо, прятались в расщелине», — предположил Дункан. «Вот почему их никто не видел. Ты уверен, что безволосые не прячутся там?» «Уверен, я как раз оттуда. Мне пришла в голову та же самая мысль. И я пролетел по всей длине щели». Дух вздрогнул. «Страшное место!» «За ней, по словам Снупи, должен стоять замок», — сказал Дункан. «Когда-то был замок, а теперь развалины. Больше ничего. Груда камней, похожих на могилы. Стоят деревья, обросшие мхом». Мэг, скорчившись на своем месте у костра, что-то бормотала про себя. Она подобрала несколько камушков и как бы играла с ними. «Ты бросаешь руны», — с отвращением в голосе сказал Эндрю. «Что они тебе говорят? Что ты по ним видишь?» «Новую беду! Большие неприятности!» «У всех свои неприятности, бабушка», — заметил Дункан. «Такова уж человеческая доля». «Не все имеют долю в неприятностях», — возразила Мэг. «Беды, они поровну не делятся. У одних только дорога да беды, а у других ничего нет». «Ты не можешь сказать, какого рода эта новая беда?» — спросил Конрад. чтобы мы были готовы достойно встретить ее. Руны этого не говорят, только то, что беда лежит на дороге впереди. — Все это обман, жульничество, — возмутился Эндрю. — У тебя же не руны, а просто камешки. — Нехорошо так говорить, — сказал отшельнику Дункан. — Надо думать, женщина знает свое ремесло. — Хорошие слова, — одобрила Мэг. — Я благодарю вас, сэр. Тот, кто знает это искусство, может взять любой камень, и он хорошо ему послужит. Секрет вовсе не в камне, а в том, кто кидает.